хор. «Царь, мне давно такая мысль пришла. Не боги ли то дело совершили?» Крионт. «Молчи, чтоб я не загорелся гневом, а ты безумным не прослыл под старость. Слова твои несносны, будто боги имеют попечение о мертвом. Как благодетеля того покрыть, кто шел сюда за тем, чтобы выжечь храмы, столпами обнесенные, казну их и область, и законы уничтожить? Или злые люди почтены богами, не быть тому? Но на приказ мой в фивах ворчат, им тяготятся, головой тайком качают, под ярмом, как должно, не держат вы, мною недовольны. Что ими эти стражи склонены за плату, превосходно знаю я. Ведь нет у смертных ничего на свете, что хуже денег. Города они крушат, из дома выгоняют граждан и учат благородные сердца бесстыдные поступки совершать и указывают людям, как злодейство творить, толкая их к делам безбожным. Но кто на это дело был подкуплен, в свой день получит должное возмездие. И если мною почитаем Зевс, а это знаешь, я при всех клянусь, что если в погребении повинный не будет мне пред очи приведен, вам смерти будет мало. Вас живыми подвешу я, чтоб наглость ту раскрыть. Узнаете тогда, где добывать себе барыш, и скоро вы поймете, что и барыш не всякий нам на пользу, что недобром полученные деньги скорее к злу ведут нас, чем к добру. Страж. Велишь сказать? Или так уйти прикажешь? Ты знаешь ли, как речь твоя противна? Душе она противна или ушам? Зачем искать, где мой гнездится гнев? Душе виновник мерзок, я ушам. А, вижу я, ты болтуном родился. Пусть так, но я не совершил проступка. Нет, совершил. И жизнь за деньги продал. Увы, как плохо, коль судья неправо судит. Оставь судью в покое. Если вы виновников суда не приведете, поймете вы, что прибыль это зло. Уж лучше потыскался. Только случай решит, он попадется или нет. Нет, здесь меня ты больше не увидишь. Теперь я спасся, вопреки всему, и должен возблагодарить бессмертных. Уходит.